Глава 37. Костя. На Аленке лица нет. Сидит, чуть сгорбившись за кухонным столом. Щеки краснющие, губы наоборот белее снега. Взгляд опущен и бегает по пальчикам на руках с едва заметным розовым маникюром. В помещении гробовая тишина. Мне самому, честно говоря, стрёмно. Никогда так не попадался. Что уж, первые несколько секунд растерялся, когда увидел отца Аленки. Какую-то хрень про пиццу спросил. Олег Викторович сидит во главе стола и в наглую нас рассматривает. И только дурак не поймет, что между нами был секс. Ольшанская успела переодеться в свои домашние шорты, которые больше открывают, нежели скрывают. И сейчас уже ее так, как раньше, не порассматриваешь. Папа бдит. Я так быстро закинул ноги в джинсы, что кожу ног зажгло от скорости. О, кажется, пицца приехала. Мой голос вроде не дрожит и никак не выдает бешеное волнение. И хорошо, что пока Аленка была в душе, я и правда заказал нам пару коробок пиццы. Голодными были жуть. А сейчас от одного запаха еды меня крутит и мутит. Сомневаюсь, что и Аленка захочет накинуться на ароматный сырный треугольник. «Значит, питаешься ты так себе, да?» Вопрос, обращенный к дочери. Толкаемый каким-то внутренним чувством, хочу защитить Аленку. Не останавливает даже то, что это ее отец. В его словах нет агрессии и злости, какая-то голая претензия, которая почему-то сильно задевает. Это не часто, а вообще я в столовой обедаю, а вечером не всегда хочется. Или времени не находится. Чуть повышает голос и устремляет скорый, как пуля, взгляд на меня. Снова звонок в дверь. «Рассчитайся, пожалуйста, за ваш ужин, а я пока с дочерью поговорю». Открываю дверь, сую купюру курьеру. Уже и сдача не нужна, и мигом возвращаюсь на кухню. Прошло каких-то 2-3 секунды, а воздух на крохотной кухне стал удушающим. «Ты нарушила все оговоренные правила, Алена». Слышу его последнюю фразу, сказанную тихим, почти шипящим тоном. «Что бы я сказал и сделал, если бы так застал полуголого парня у дочери в квартире, который сам же и снял за свои деньги?» Моя девочка скромно вытирает маленькой ладошкой щеки от слез. Нижняя губа трясется. За грудиной жмут разрывающие ощущения. Они так бьются внутри, что вот-вот ринусь в бой. На меня Аленка не смотрит. Она вообще только полы изучает. Ее голые плечи покрыты мурашками, а грудь часто поднимается рваными волнами. «Олег Викторович, а ты вообще молчи!» Повышает на меня голос и срывает все заслонки перед глазами мигом. Стою между ним и Аленкой. Его глаза приобретают красный оттенок. Зрачок превращается в горящие угли, которые с шипением жгут мою сетчатку. Повисшее молчание пронизывается тысячами молний. Они простреливают между нами и заряжают воздух ярой опасностью. «Выйдем!» — обращается ко мне, приказывает. Не дожидаясь ответа, выходит с кухни. Я слышу писк Аленки и как она зарывает лицо в свои ладошки. То и дело переводит дыхание. Трясется, словно маленький замерзший птенчик. Ноги сами несут меня к ней. Обхватываю за плечи, заставляя посмотреть мне в глаза. «Это твой отец, Ален. Ничего плохого он не сделает. Ну, подумаешь, поругает чуть-чуть». «Я первый раз видела его таким». Сглатываю скопившуюся слюну, потому что сам никогда не видел Олега таким взбешенным. Щелкаю Ольшанскую по носу в попытке хоть как-то ее расшевелить. Вдох-выдох. Надеюсь, они не последние в моей жизни. Так-то еще планы у меня, мечты. И выхожу в общий коридор. Олега замечаю на лестничной клетке. Руки убраны в карманы брюк, взгляд устремлен в окно. Глупо было надеяться, что он подождет, а потом резко все забудет и уйдет. В голове ворочаются тысячи мыслей. Попытаться бы продумать свою дальнейшую речь, только как назло язык будто бы опух, а горло стискивает адское першение. «Куришь?» — вдруг спрашивает. Расправляю плечи и становлюсь по его правую руку в одну с ним линию. Из нагрудного кармана Олег достает пачку сигарет и протягивает мне. Пачка открыта, а я улавливаю, что нескольких штук в ней не хватает. Не помню, чтобы Ольшанский вообще курил. «Не курю», — уверенно говорю. Ни разу в жизни не держал сигареты в руках. У Аленки в детстве была астма, и никотиновые пары, если их случайно вдохнуть, могли спровоцировать приступ. На меня это в один момент сильно повлияло, и я даже не смотрел в сторону сигарет. А сейчас пальцы дрожат, и черт, я бы не отказался от затяжки. Вот и я нет. С какой-то грустью смотрит на упаковку парламента и кладет обратно в карман. «Олег Викторович, хочу заверить вас, что у меня к Аленке Ты, конечно, не рада в балабол и балбес, но это не значит, что я не спущу с тебя шкуру, если обидишь мою дочь. На плечо ложится невидимая рука и придавливает к земле. Тяжело сохранять спину ровной. Мне было абсолютно не страшно, когда в кабинете декана я защищал Аленку, в то время как против меня был адвокат Назаров. Даже чувствовал азарт в крови, который с такой скоростью просочился в вены, аж трясло. Но сейчас все по-другому. «Ей 18, блять, 18! Ты решил задурить ей голову? Я еще как-то понимал ваши детские игры, но сейчас вы далеко не дети. Аленка слишком доверчивая и юна, а ты — пронырливый и хитрый пацан». Рубит свои слова и кидает их в меня, предварительно заточив. Больно? Еще как. И обидно, черт возьми. Потому что я не согласен ни с единым его словом. Но позорно впитываю его прожигающий взгляд и молчу. «Ты никогда мне не нравился». «Вам и Иван, насколько я знаю, не нравился». Вступаю в игру. От имени своего друга неприятный холодок забирается под футболку, разгоняя мерзкие мурашки. «Сейчас я уйду», не обращая внимания на мою ставку, продолжает. «Но это не значит, что даю добро на ваши отношения. Оставь ее в покое, Исаев. Не сразу. Сделай это так, чтобы Алена постепенно от тебя отвыкла. А если узнаю, что ты...» «Удавлю. И не посмотрю, что твой папаша — адвокат». «Вы не думаете, что у нас может быть все серьезно?» Его смех отражается от стен подъезда. Проскальзывает в уши и навязчиво продолжает гудеть. «Сделай, как я сказал. А если хоть слезинка упадет из ее глаз из-за тебя?» Олег прочесывает языком верхний ряд зубов и с дьявольским блеском в глазах обводит мое лицо. К Аленке возвращаюсь спустя минут 10, после нескольких попыток обдумать произошедшее. «Костя!» — кидается мне на шею. Тепло ее тела, как спасительный и живительный глоток воды. «Что сказал папа? Ругался, да?» Глаза Ольшанской еще влажные. «Значит, все это время она плакала и ходила по всей своей крохотной студии, успокоиться не могла. Выдавливаю скупую улыбку, на большее пока не способен. Разговор вытряхнул из меня все силы. Мешком себя чувствую, старым, дряхлым и пыльным. Ты же не съела пиццу? Страсть как есть хочу».